Глава 22. Вымирание. Первый зимний месяц 1079 года от раскола. Я беременна, Хэл. Твари! Твари лезут из разлома! Строящиеся квадраты оставшейся пехоты, всадники, которыми командует Сейран, Тормунд, сражающийся плечом к плечу с чернокнижниками, которых ненавидел всю жизнь, Дум-дум, ломающий дубиной хитиновые тела, прущих на нас тварей. Всплески древней и дикой силы, вырывающиеся из земли и уничтожающие моих людей. Жгуты энергии, пронзающие всадников вместе с лошадьми, с легкостью пробивающие тяжелые доспехи и отшвыривающие храшей. Туман, иссушающий людей до состояния древних трупов. Дождь, растворяющий плоть. «Отступаем! Отступаем!» Мой крик. Магия, возводящая перед валом мелких порождений Этерниума земляные, каменные и магические преграды, бушующие вокруг сражения с набросившейся на нас ордой тварей, остатки малефиков, бьющие по монстрам стихийным колдовством, трупы, встающие по моей команде и безропотно бросающиеся на защиту живых. Горы, горы трупов. Дождь, пылающие деревни и городки, растянувшиеся по трактам обозы, молящие о защите простолюдины. Возникающие по всем землям бывшей империи провалы, откуда лезут твари, пожирающие все живое. Зараженные земли, блуждающие магические вихри, заживо сдирающие с людей кожу и мясо до самых костей. Я беременна, Хэл. Сон обрывается неожиданно. Меня будто выдергивает из беспокойной серой хмари, в которой копошатся образы случившегося за последние месяцы. Я приподнимаюсь на локте и смотрю на мирно спящую рядом Айрилин. Хвала богам, это все позади. Я провожу рукой по лицу и, поняв, что сегодня больше не усну, встаю с кровати. Тихонько одеваюсь, нежно целую мою колдунью в лоб, вижу, как она слегка улыбается. До сих пор не могу поверить, что стану отцом. Эта новость как гром посреди неба, и я рад, но одновременно с тем нутро холодеет от страха. Что, если я не смогу защитить собственного ребенка? Что, если реальность перемелет его, как каменные жернова? Я сделаю все, что от меня зависит, но что, если этого будет недостаточно? Мотнув головой, я отгоняю мрачные мысли. Коснувшись на прощание мягких волос спящей Айрилин, я покидаю свои покои, не забыв перед выходом проверить магическую защиту на стенах. Все в порядке. Мои шаги раздаются в пустых коридорах замка гулким звуком. Настолько ранним утром спят даже слуги. Лишь стража, встречающаяся на поворотах, салютует и негромко приветствует меня. Хмуро кивая им, я прохожу в зал картографии, который восстановился за время моего отсутствия. Усевшись во вращающееся кресло, я поворачиваю его к стеклянной стене, разглядывая Терразар. Ранним зимним утром город спит. Из низких туч сыплется редкий снег, который подхватывает ветер. На улицах горят фонари, стража патрулирует кварталы, а в порту возвышается целый лес мачт, слегка покачивающихся на беспокойной воде. Обманчивое спокойствие. 3 месяца остатки моей армии шли от разрушенных рудных гор к Лавенгейскому валу. Мы добрались до него всего 3 декады назад, и тогда же я начал переброску выживших войск в Терразар и Айшадзул с помощью портальной сетки. 3 месяца. 3 месяца бесконечного марша и сражений остались в моей памяти выжженным клеймом, которое теперь тревожило мою душу и мешало спать по ночам. Война закончилась, вот только нельзя сказать, что я ее выиграл. Да, Айтера и слепо следовавших за ним армии больше не было. Империя пала, и все те, кто когда-то был ее подданным, номинально стали жителями расширившего свои земли Елайского королевства. Однако по факту все было иначе. В опустошении, настигнувшем континент, победителей не было. Постоянное воздействие Айтера на залежи Этерниума весь последний год расшатало неустойчивое равновесие древней магии, а его финальное колдовство и вызов колоссов стали последней каплей. Теперь мир, который мы знали, рушился на глазах. Повсюду открывались разломы, и из-под земли вырывались все новые и новые порождения Этерниума. Большие, маленькие, колоссальные, разные. разных форм, с разными особенностями и силой, они появлялись почти на всех землях континента, от самого Халифата до Дальнего Севера, от остатков рудных гор до приграничья. Крошились горы, высыхали реки, горели огромные леса, болота и озера превращались в темные зоны, где не оставалось ничего живого. Пробуждались древние вулканы, спящие тысячи лет. Землетрясения стирали в пыль целые города, а над равнинами буйствовали бури невероятной силы. Разведчики, которых во время отхода к Лавенгейскому валу я отправлял по всем направлениям, то и дело докладывали о новых очагах заражения и возникающих повсюду рассадниках тварей. Они уничтожали все, до чего могли дотянуться. Жрали людей, превращали их в собственное подобие, разрушали города и деревни, заражали леса и озера своей дикой магией, обращали животных в монстров. Мы не отступали. Бежали. Бежали и сражались, пытаясь как можно скорее добраться до Лавенгейского вала. Но из почти 20 000 солдат, оставшихся в живых после сражения у рудных гор, к приграничной крепости добралось немногим больше 10 000. Правда, за время бегства к нам присоединились несколько тысяч бывших жителей империи. В основном это были простолюдины. Кузнецы, земледельцы, скотоводы, охотники, рыбаки, алхимики, выжившие стражники и раненые солдаты. Все они хотели жить, а потому примыкали к нашим обозам и сражались с порождениями Этерниума наравне со всеми. День за днем, декада за декадой, мы двигались к приграничью с единственной надеждой — добраться до своих земель как можно скорее. Елайские солдаты и колдуны, видя царящий вокруг ужас, стремились к своим семьям, чтобы защитить их или хотя бы вместе умереть. Бывшие имперцы вовсе не могли оставаться на разрушенных и разоренных, терзаемых порождениями Этерниума землях. У них больше не было дома, и они выбрали единственный возможный путь. Следом за мной. За тем, кто уже побеждал огромных монстров, уничтожающих их привычную жизнь. А я? Я надеялся, что, оказавшись за Айшадзулы каменным поясом, смогу организовать хорошую оборону от тварей. На моих землях были люди. Еда, резервы солдат и магов, инженерные мастерские, крепости и залежи Этерниума, впрочем, из-за которых я переживал больше всего. Думал о том, что раз такой ужас творится повсеместно, может, и на Илайских землях случились прорывы. Куда нам в таком случае было деваться? К счастью, после того, как остатки моей армии добрались до Лавенгейского вала, выяснилось, что в Илайском королевстве все не так плохо. Мир разваливался на части везде, но только не на востоке. Большая территория материка, с севера огороженная морозными столбами, с запада туманными, а с юга Аларскими горами, оказалась не тронута порождениями Этерниума. Пока не тронута. Беренгар считал, что это из-за другой структуры скальных пород. По словам старика, восточная часть материка была куда тверже, и под ней, вероятно, было на порядок меньше залежи Этерниума. Сейнарай утверждал, что колдовской импульс, который потревожил эти залежи, угас и потерял силу, добравшись до туманных гор. И именно потому на территориях Елайского королевства не открылись разломы. Что происходило на юге и дальнем севере, я не знал. Кейласов в подчинении больше не было, а конные разведчики, отправленные туда, пока не вернулись. Однако народ, выживший в гремевшем по всему материку катаклизме, все пребывал и пребывал на территории бывшего приграничья. Южане, северяне, имперцы, тонкие людские ручейки стекались за туманные горы со всех сторон. Люди бежали ко мне, прознав о том, что Елайское королевство — единственное спокойное место, где еще недавно ненавистные малефики принимают беглецов и делятся едой и кровом, а порождение Этерниума не жрут всех подряд. И снова в голове мелькает мысль — пока не жрут. «Не спится, владыка?» Стоит только подумать об учителе, как он тут же возникает за спинкой кресла. «Ага. Понимаю». «Что ты понимаешь?» — хмуро цежу я сквозь зубы. «Ты вообще никогда не спишь». «Хо-хо!» — восклицает старик, обходит мое кресло и встает у окна. «Кажется, повелитель сегодня не в духе». «Было бы с чего. Беженцы все прибывают. Зима в разгаре, и еды до лета нам всем точно не хватит. День за днем приходят новые вести от разведчиков, и ты прекрасно знаешь, что радостного в них мало. Твари, которые крушат континент, будто чуют, что тут их нога еще не ступала, и день за днем приближаются к нашим землям. Оборона. Я даже не представляю, что мы сможем им противопоставить, Беренгар. Одна лишь перчатка может уничтожать этих ублюдочных колоссов, но... Но пользоваться ей ты больше не намерен. Не намерен, твердо отвечаю я. Уже испытал на себе это помутнение, которое сделало из меня безумца, подобного Ирандеру, и усугублять не хочу. Разумно. Разумно, грустно усмехаюсь я. Разумно было бы грохнуть Айтора раньше, до того, как он вынудил меня так сильно слиться с частицей Арканума. Я уверен, не только Храшев Император сломал энергоструктуру мира. Мои действия и воздействие перчатки тоже повлияли на произошедшее. «Мы это уже обсуждали, Хелгар», — качает головой Беренгар. «Ты не можешь знать этого наверняка». «Тебя там не было! Ты не чувствовал, как эта хрень!» Я с силой ударяю ненавистной перчаткой подлокотник. «Действует на ткань мироздания!» «Пусть так», — спокойно замечается Инарай. «Но сделанного не вернешь. Ты выступил так, как счел нужным. Выбрал из двух зол». «Даже не начинай про меньшее из зол!» — рычу я. «Ну...» Моя злость не производит на учителя никакого впечатления. «По крайней мере, после прибытия в столицу ты быстро принял единственное верное решение. Корабли не пригодились тебе в войне, зато использовать их в качестве плана бегства — довольно разумное решение». «Но недостаточно быстрое». «После всего увиденного ужаса на бывших территориях Империи, я догадывался, что мы не сможем жить спокойно и держать долгую оборону от порождения Этерниума. А потому, когда добрался до Лавенгейского вала, тут же взял советника и десяток выживших анимантов, отправился в столицу Дженгеров и оттуда отплыл на Сонный остров, чтобы разведать обстановку. Хвала богам, у меня хватило ума оставить в Ишшате новый маяк для телепорта, и Эльхан не был против». Благодаря этому нам потребовалось всего 12 дней, чтобы доплыть до нашего потенциального убежища, обследовать его, насколько возможно, убедиться, что там не случилось прорывов, и вернуться обратно в Терразар. А еще я установил на острове маяк, способный открывать порталы, и оставил возле него изрядный запас Этерниума. К сожалению, сделать его большим не получилось, ведь настраивать широкий переход пришлось бы несколько дней, а то и целую декаду, а у меня на счету был каждый колокол. Да и подпитывать портал, способный круглосуточно переправлять на такое огромное расстояние сотни и тысячи людей, пришлось бы беспрерывно, с двух сторон, расходуя Этерниум в огромном количестве, а много его с собой захватить было нельзя, да и... Я опасался, что большой переход может привлечь внимание тварей. Сразу по возвращении в Терразар я организовал масштабную эвакуацию, решив занять ничейную землю, до которой еще не добрались порождения Этерниума. Я не знал, смогут ли колоссы преодолеть сотни миль глубокой воды, разделяющей материк и огромный сонный остров. Но надеялся, что этого не произойдет. А потому ежедневно отправлял людей и припасы в спокойные земли, и кораблями, и через портал. Хелгар. Беренгар отворачивается от окна и приближается ко мне. «Ты так делаешь больше, чем сделал бы любой другой на твоем месте. Флейты носятся между восточным побережьем и Сонным островом, перевозят туда сотни людей ежедневно. Ты начал переселение целого народа. Это долгий путь и...» «И мы не успеваем, учитель, ты же знаешь!» «Знаю», — спокойно отвечает Сейнарай. «Но ничего не поделать. Лучше так, чем сидеть сложа руки, ожидая смерти, или надеяться на какое-нибудь бесплодное чудо. Лучше, чем вступать в заведомо проигранный бой. Ты принял решение и ждешь результата. Время еще есть». «Сколько его у нас осталось?» — устало спрашиваю я. Беренгар даже не задумывается. Он давно просчитал все вероятности и знает ответ. «Немного. Если принимать во внимание скорость перемещения колоссов, верить разведчикам и маякам, которые установлены на границах и отслеживают колебания энергополя. Через две декады твари приблизятся к Лавенгейскому валу, а через три окажутся у Айшадзул. А уж оттуда до столицы им всего пара-тройка дней ходу». «Мы не успеем вывести на Сонный остров всех». Я сокрушенно качаю головой. «Просто не успеем». «Кому-то не повезет», — соглашается Беренгар. «Но такова уж доля правителя. Тебе придется решать, кому жить, а кому умереть». Я молчу, обдумывая его слова. Мне никогда не хотелось такой власти. Не хотелось решать такие вопросы. Не хотелось стоять перед таким выбором. Бегство. Очередное бегство от безысходности. И у меня нет никакой возможности вывести из королевства всех его жителей. Из раздумий меня вырывают слова Беренгара. «Хелгар». «Что?» «Кто-то приближается к порту. Корабли». Сразу после его слов на высоченной портовой башне зажигается огонь, сигнал о приближающихся неизвестных судах. В последние дни он часто полыхает, и подобное меня не удивляет. «Очередные беглецы из Империи», — устало отвечаю я. «Новые суда нам не помешают. Вот уже пару декад, как с прибрежных территорий Империи прибывают небольшие группы кораблей. Люди, собрав свои пожитки, добираются до Ишшата, но кочевники, в землях которых появляются все новые и новые твари, и сами бегут с земель предков. А потому вереницы судов, подгоняемые слухами о единственном безопасном месте на материке, идут вдоль восточного побережья и прибывают в Террасар, чтобы узнать, что и здесь они не задержатся надолго». «Это не имперские корабли», — замечает Беренгар. «А дракары северян». «Сколько их?» «В пределах того, куда я могу заглянуть, больше 40. Дальше установленных по побережью маяков не видно, но они тянутся и тянутся. Думаю, их больше». Я сокрушенно качаю головой. Это не простая делегация в таком-то количестве, это исход. А значит, в землях Турса дела тоже идут не очень. Что ж, я поднимаюсь с кресла. Думаю, к нам пожаловал сам конунг. Нужно встретить его лично. В порту царит небывалое оживление. Везде суетится народ. Со складов на корабли грузят провиант, ящики с инструментами и сырьем, в трюмы загоняют животных, грузят людей. В небольшом заливе постоянно что-то движется. Одни суда причаливают, другие, напротив, уходят в море. Работа не останавливается ни на секунду, ни днем, ни ночью. Как ни странно, люди совершенно спокойны, и никаких беспорядков нет. Все верят моим словам, моему обращению, которое после возвращения с войны на главной площади Террасара слушали тысячи людей. Я пообещал вывести из столицы на Сонный остров всех, хоть и знал, что это невыполнимо. Беренгар прав. Всегда приходится выбирать, и я выбрал ложь, чтобы избежать беспорядков и успеть спасти наибольшее количество людей, какое только возможно. Впрочем, с дракарами северян может и получится сделать это. Если верить разведчикам и Сейнарай, у меня еще есть 3 декады. К тому моменту, как я прибываю в порт, в узкое, единственное свободное пространство Луции заходят 2 драккара с низкими бортами, одинокими парусами, сейчас опущенными, и десятками гребцов, умело орудующих веслами. Своими носами, украшенными резными фигурами северных идолов, корабли стремительно разрезают воду залива. Обогнав несколько грузовых флейтов, ожидающих своей погрузки, драккары направляются к только-только освободившимся центральным причалам. «Владыка! Повелитель! Господин!» — кланяются мне все, кто только попадается по пути. После возвращения с войны, после легенд и историй, которые окружили мою персону, мой народ относится ко мне иначе, чем раньше. Теперь жители Елайского королевства считают меня не просто своим правителем, а чуть ли не полубогом. Это касается всех — и простолюдинов, и колдунов, и солдат. Даже командный состав и мои приближенные с почтением опускают глаза в разговорах со мной. Даже Тормунд, чудом выживший в мясорубке при отступлении от рудных гор и видевший, в кого меня превратила перчатка. Даже Иссель, которая всегда была со мной открыта и честна. Даже Гойц и генерал Кронос, все, кроме Айрин, Сейрана и Беренгара, относятся ко мне с таким почтением, что поначалу мне было не по себе, а сейчас... Сейчас у меня другим голова забита. Я жду незваных гостей на самом краю пирсов, в окружении десятка дайнхамелов и такого же количества малефиков. Солдаты, маги, моряки, рабочие и простой люд, снующие по портовому кварталу, с интересом поглядывают то в сторону незнакомых кораблей, то на меня, неподвижно замершего в ожидании. Ветер треплет меховой плащ, и соленые брызги взмывают перед лицом, когда драккар останавливается у самого причала. На его носу, держась за деревянного идола одной рукой, замер здоровяк, ростом превышающий любого из моих воинов. Конунг Торс, собственной персоной, как я и думал. Золотистая борода все так же заплетена в косу, Нос все так же приплюснут, косой шрам через все лицо, волчий оскал, заменяющий северянину улыбку, здоровенный молот, закрепленный за спиной. Выглядит здоровяк точно так, как когда мы с ним распрощались в Марнийских горах. Отличие только одно. Плащ из белоснежной шкуры убитого мной гигантского летающего льва. Торс спрыгивает с носа драккара и приземляется прямо передо мной. Толстые доски причала жалобно скрипят под его весом. «Хелгар!» — ревет он, раскинув руки. «Темный владыка и мой друг! Его слегка сумасшедшая жизнерадостность и искренняя радость от встречи сразу заставляют меня улыбнуться. Мы были знакомы с предводителем северян совсем недолго, однако я чуть ли не физически чувствую в нем настоящее, а не показное дружелюбие. И в отличие от моих подданных, он относится ко мне точно так же, как и тогда, когда мы охотились в Марнийских горах. А потому на мгновение я забываю о своих тревогах. Рад встрече, Торс. Он делает шаг вперед и стискивает меня своей медвежьей хваткой, да так, что кости трещат. Похлопывая конунга по спине, я чувствую, как напрягается моя охрана. Слышу шелест стали, когда дайнхамилы вытягивают из ножен клинки, и чувствую, как вибрирует магия, подготавливаемая малефиками. Торс тоже это замечает. Он фыркает и отпускает меня. «Твои люди беспокойны». «Есть отчего». Усмехаюсь я и смотрю на серьезные лица воинов в драккаре, как и твои. «Что есть, то есть». Здоровяк взмахивает левой рукой без двух пальцев, которые я отрубил. «Путешествие было не из легких, да и причины, по которым мы сюда пришли... Погоди, ты же не против, что я заявился без приглашения?» «Не против», — снова улыбаюсь я. «Я же сам звал тебя». «Точно, точно, припоминаю что-то такое. Но ты же явно не рассчитывал, что я приведу с собой столько братьев и сестер». «Ничего, к нам в последнее время приплывает много... гостей». Торс снова громоподобно хохочет и дает знак своим людям. «Выбирайтесь, скады! Разгружайте провиант и будем пировать! Отметим встречу старых друзей! Хелгар!» Он поворачивается ко мне. «Найдется человек, который разместит часть моих людей? У нас все свое, но место, извини, не захватили». Он скалится своей немудреной шутки, и я киваю. «Кронос». «Да, повелитель». «Отряди людей, чтобы расположили наших северных друзей в свободных домах портового квартала. У нас в последние дни появилось много места». «Разумеется, владыка». «Не бойтесь», — беспечно замечает Торс. «Это мои ближние. Они будут хорошо себя вести, пока к ним не станут приставать». «Не станут. У нас, как ты веришь, много дел». «Вижу, конечно. Потому мы и здесь», — смурнеет конунг. «Нас много, Хелгар. Еще 50 драккаров выстроились вдоль побережья и не стали перегораживать выход из залива, когда увидели, как курсируют твои корабли». «Кронос, заводите суда скадов по одному-два, пока есть место. Пусть швартуются. Но, Торс, чтобы не загружать гавань, большинство кораблей придется оставить за ее пределами». «В этом нет нужды, юный владыка. Мы оставим драккара вдоль побережья, чтобы не терять времени на разгрузку и погрузку». «Чувствую, нам есть о чем поговорить». «Точно так», — кивает здоровяк. «Как я уже говорил, есть причины, по которым я привел сюда своих людей. Их остатки. В ближайшие дни прибудут еще несколько драккаров, но...» На его лицо набегает тень. Вся веселость Торса мгновенно испаряется, когда речь заходит о серьезных вещах. «Я догадываюсь, что привело тебя сюда, друг». Оставив охрану позади, я приглашаю конунга к карете, которая привезла меня в порт. Усевшись внутрь, мы закрываем дверь. Я командую отправляться в замок. «Чудовище из глубин, Хелгар. Чудовище из глубин. Огромные и мелкие, владеющие магией и просто дикие, одинаково хорошо рвущие зубами и когтями как человеческую плоть, так и стали, камни». Услышав это, я скрежещу зубами. «Значит, на севере оставаться тоже опасно. Я посылал туда своих разведчиков и послов к тебе отправлял, но они пока не вернулись». «Севера больше нет», — глухо отвечает Торс. «От него остались лишь жалкие ошметки, юный владыка. Те, кто прибыл сюда, последние из скадов. Последняя из тех, кто выжил. Из тех, кого мне удалось собрать. Я сочувствую тебе, Торс. Жаль, что все так вышло. Нет времени жалеть, Хелгар. Качает головой Конунг. Нет, мы шли под парусами и гребли день и ночь, чтобы успеть к тебе в королевство, чтобы предупредить. По спине пробегают мурашки. О чем? Твари, выбравшиеся из глубин, идут на юг, юный владыка. И идут быстро. Мы их обогнали, но не намного. Они закончили разрушать мои земли и направились к тебе. Я пытаюсь осмыслить услышанное. И как скоро, думаю, не сегодня-завтра они доберутся до морозных столбов, если уже не миновали их. Не сегодня-завтра? Проклятье! Это значит, что самое большее через декаду первые твари появятся здесь, Хелгар. Мы молчим. Во мне нет ярости или смирения, лишь трезвый расчет. Значит, времени меньше, чем я рассчитывал. Что ж, это меняет немногое, но... Хелгар. В голове раздается голос Беренгара. Хорошие новости. Удиви меня. Кайшат-Зул прибыл очередной обоз беженцев. Среди них есть человек, который утверждает, что он твой брат.